Вот чем лесные дебри брали, когда на рубеже их царств предупреждением одарьяли со дна врага вырос Ларс. Все смолкло, сразу впав в немилость, все стало гулом, сосны, мгла. Все громкой тишиной дымилось, как звон во все колокола. Кругом толпились гор отроги, и новые отроги гор входили молча по дороге и уходили в коридор. А в их толпе у парапета из-за угла, как пешеход, прошедший на рассвете млеты, показывался небосвод. Он дальше шел. Он шел от сели, как всякий шел. Он шел из мглы удушливых ушей ущелья, верблюдом сквозь ушко иглы. Он шел с котомкой по дну балки, где кости круч, и облака торчат, как палки катафалка, и смотрят в клетку рудника. На дне той клетки едким натром травится терек, и руда орет пред всем амфитеатром от боли, страха и стыда. Он шел породой, бьющей настиж из преисподней на простор, а эхо, как шоссейный мастер, сгребало в пропасть этот сор.